воспользовавшись незаслуженным этим даром, поскольку мы вольны организовать свою жизнь, как только взбредет на ум, выбрать себе место жительства, угодное занятие, незлую жену, ближайшее окружение, да ведь лень. Да еще человек-то, по словам Достоевского, двуногое существо и неблагодарное, которое способно самым превратным образом использовать дар свободы, и, следовательно, несчастье, несправедливость, всякое нестроение имеют место в жизни вовсе не потому, что Бога нет, а потому, что есть немало таких людей, у кого Бога нет. Да еще он соединен с нами через основную субъективно постижимую ипостась. Вольного, всемогущего человека, который на практике может все. В сущности, самым свободным актом, истинно приближающим нас к Отцу, был бы отказ от свободы действий, принятие добровольного ярма терпимости и любви. Но, боюсь, на такой грациозный выбор среднестатистический человек будет способен еще не скоро. Покуда живем по пословице «вольному воля, спасенному рай», то есть не живем, а, можно сказать, болеем. Откровение пятое. Вы слышали, что сказано древними: «Не прелюбодействуй», а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. В этом пункте мы, что называется, пас, поскольку тут божественное вступает в труднопреодолимое противоречие с биологией. Ведь что бы ни выдумывали бесполые моралисты, известного рода энергии в мужчинах заложено гораздо больше необходимого, достаточного для продолжения рода, и это не зря, потому что на нас лежит военное бремя. Да и по мирной паре мы, как правило, уходим раньше своих подруг. Вообще русский человек имеет дурную манеру гибнуть в расцвете сил. С другой стороны, что нет в жизни большего наслаждения, чем то, которое дарит прекрасный пол. Наконец, для мужчины отметиться, значит еще и выразить бессознательный протест против конечности бытия. А впрочем, может быть, тут нам от Христа предостережение, не запрет. Дескать, по возможности держите, ребята, себя в руках, потому что кругом соблазны, а через них жизнь полнится болезнями, драмами, всякой смутой. Да вот только любой здоровый русак скажет на это: тепло любить, так и дым терпеть. И нечего возразить. Однако не исключено, что в далеком будущем человечество придет к действительной моногамии, снимающей многие изнурительные проблемы. Ведь мы только 2000 лет внимаем Христу, ведь христианство на вырост скроено. Это сейчас оно вопрос веры. А потом — оптимальный способ существования. А потом — единственно возможный способ существования — как дышать. Видимо, у Создателя был неширокий выбор: либо сотворить человека развивающимся, медленно прогрессирующим до возможной степени совершенства, либо не сотворить, потому что, наверное, и у Бога ничто не берется из ничего, но нуклеиновая кислота из слова, вирус из нуклеиновой кислоты, флора из вируса, фауна из флоры, а там уже и до кроманьонского человека недалеко. Как бы там ни было, следовать Иисусу Христу в части воздержания от известных соблазнов русскому человеку особенно тяжело. В иных некоторых землях, где с красавицами пожиже, несложно остаться полным христианином в любовном пункте, а у нас ведь каждая вторая форменная царица, да еще она сестра наша бесценная, так воспитана русской жизнью, что накормит, напоит, спать положит, а потом еще пятачок выделит на метро. Откровение шестое. «Еще слышали вы, что сказано древними: не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе, но да будет слово ваше, да-да, нет-нет, а что сверх этого, то от лукавого». И действительно, что стоят беспечные наши клятвы, если мы подчас физически не в состоянии их исполнить, если сами объекты клятв тускнеют либо вообще испаряются без следа? Вспомним наше первое торжественное обещание: жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит коммунистическая партия. Ну что теперь с этим делать?